Для обиходных расчетов. Существует огромное множество приемов ускоренного выполнения арифметических действий, приемов, предназначенных не для эстрадных выступлений, а для обиходных вычислений. Составилась бы целая книга, если задаться целью описать хотя бы только главнейшие из них. Такие книги и написаны. Например, имеющаяся на русском языке книга известного французского педагога Мартелла «Быстрый счет» или переведенная с немецкого брошюра Нейхауза «Тайны быстрых вычислений». Ограничусь поэтому лишь несколькими примерами из числа наиболее удобоприменимых. В практике технических и торговых вычислений нередки случаи, когда приходится складывать столбцы чисел, близких друг к другу по величине. Например, 43 плюс 38 плюс 39 плюс 45 плюс 41 плюс 39 плюс 42. Сложение таких чисел значительно упрощается, если воспользоваться следующим приемом, сущность которого легко понять. 43 равно 40 плюс 3, 38 равно 40 минус 2, 39 равно 40 минус 1, 45 равно 40 плюс 5, 41 равно 40 плюс 1, 39 равно 40 минус 1, 42 равно 40 плюс 2. 40 умножить на 7 равно 280. 3 минус 2 минус 1 плюс 5 плюс 1 минус 1 плюс 2 равно 7. 280 плюс 7 равно 287. Точно так же находим сумму 752 равно 750 плюс 2, 753 равно 750 плюс 3, 746 равно 750 минус 4, 754 равно 750 плюс 4, 745 равно 750 минус 5, 751 равно 750 плюс 1. Имеем 750 умножить на 6 плюс 1 равно 4501. Сходным образом поступают, когда находят арифметическое среднее чисел, близких между собой по величине. Найдем, например, среднюю из следующих цен. 4 рубля 65 копеек, 4 рубля 73 копейки, 4 рубля 75 копеек, 4 рубля 67 копеек. 4 рубля 78 копеек, 4 рубля 74 копейки, 4 рубля 68 копеек, 4 рубля 72 копейки. Намечаем на глаз круглую сумму, близкую к средней, в данном случае, очевидно, 4 рубля 70 копеек. Записываем отклонение всех цен от средней, избытки со знаком плюс, недостатки со знаком минус. Получаем минус 5 плюс 3 плюс 5 минус 3 плюс 8 плюс 4 минус 2 плюс 2 равно 12. Деля сумму отклонений на число их, имеем 12 разделить на 8 равно 1,5. Отсюда искомая средняя цена. 4 рубля 70 копеек плюс 1,5 копейки равно 4 рубля 71,5 копейки. Перейдем к умножению. Здесь прежде всего укажем, что умножение на числа 5, 25 и 125 значительно ускоряется, если иметь в виду следующее. 5 равно 10 вторых, 25 равно 100 четвертых, 125 равно 1000 восьмых. Поэтому, например, 36 умножить на 5 равно 360 вторых, равно 180. 87 умножить на 5 равно 870 вторых, равно 435. 36 умножить на 25 равно 3600 четвертых, равно 900. 87 умножить на 25 равно 8700 четвертых, равно 2175. 36 умножить на 125 равно 36000 восьмых, равно 4500. 87 умножить на 125 равно 87000 восьмых, равно 10875. При умножении на 15 можно пользоваться тем, что 5 равно 10 умножить на 1,1. Поэтому легко производить в уме вычисления вроде таких. 36 умножить на 15 равно 360 умножить на 1,1 равно 360 плюс 180 равно 540. Или проще. 36 умножить на 1,1 умножить на 10 равно 540. 87 умножить на 15 равно 870 плюс 435 равно 1305. При умножении на 11 нет надобности писать 5 строк. 383 умножить на 11. Первое частное произведение — 383. Второе частное произведение — 383. Сумма частных произведений — 4213. Достаточно лишь под умножаемым числом подписать его еще раз, отодвинув на одну цифру, и произвести сложение. Полезно запомнить результаты умножения первых 9 чисел на 12, 13, 14 и 15. Тогда умножение многозначных чисел на такие множители значительно ускоряется. Пусть требуется умножить 4587 на 13. Поступаем так. Каждую цифру множимого умножаем в уме сразу на 13. 7 умножить на 13 равно 91. 1 пишем, 9 запоминаем. 8 умножить на 13 равно 104. 104 плюс 9 равно 113. 3 пишем, 11 запоминаем. 5 умножить на 13 равно 65. 65 плюс 11 равно 76. 6 пишем, 7 запоминаем. 4 умножить на 13 равно 52. 52 плюс 7 равно 59. Итого 59631. После нескольких упражнений прием этот легко усваивается. Весьма удобный прием существует для умножения двузначных чисел на 11. Надо раздвинуть цифры множимого и вписать между ними их сумму. 43 умножить на 11 равно 473. Если же сумма цифр двузначная, то число ее десятков прибавляют к первой цифре множимого. 48 умножить на 11 равно 4 в скобках 12 за скобками 8, то есть 528. Укажем, наконец, кое-какие приемы ускоренного деления. При делении на 5 умножают делимое и делитель на 2. 3471 разделить на 5 равно 6942. Разделить на 10 равно 694,2. При делении на 25 умножают оба числа на 4. 3471 разделить на 25 равно 13884 разделить на 100 равно 138,84. Сходным образом поступают при делении на 1,12 равно 1,5 и на 2,12 равно 2,5. 3471 разделить на 1,12 равно 6942 разделить на 3 равно 2314. 3471 разделить на 2,5 равно 13884 разделить на 10 равно 1388,4.